Глава 37. Новое горе и новые грезы. Тогда в душу его закралось страшное и самое адское сомнение. А что, если она не мать мне? Если все это была одна только ловкая выдумка, хитрая интрига, разыгранная комедия, чтобы поискуснее выманить от меня векселя покойного отца? Пришла Вересову роковая мысль, от которой он почувствовал, как волосы его поднялись дыбом, как упало и захолонуло сердце, и как смертельно тоскливый ужас подступил и медленно пошел по всем членам и суставам его подкосившегося и трепещущего тела. Разве мать, родная мать, в состоянии была бы поступить таким образом? Разве у нее хватило бы бессердечия ответить так на самую горячую, беспредельную любовь родного сына? Вставали перед ним один за другим роковые ужасные вопросы, на которые и сердце, и разум давали один и категорический отзыв. Нет, нет и нет. И вспомнились ему тут предсмертные слова Марденки. «Они постараются обойти да оплести тебя», а ты, простая душа, пожалуй, и поддашься. И Вересов ясно теперь увидел, что совершилось полное и торжественное оправдание этого предсмертного пророчества. А вслед за этим в ушах его яснее, чем когда-либо, как будто зазвучали теперь другие слова. «Будь ты проклят, если простишь им». И это страшное «проклят» огненными и железно-острыми буквами вонзилось в его мозг. И расплавленной медью капля за каплей падала на душу и насквозь прожигала весь состав его. Положение безысходное, трагическое, с которым едва ли что может сравниться. На короткий срок узнать, что такое материнская ласка, слепо уверовать в материнское чувство, с восторженной радостью изведать, что такое чистая, святая, сыновняя любовь, и, наконец, принести во имя матери и во имя этой любви самую страшную жертву, стоившую мучительной борьбы, перешагнувшей через отцовские заветы собственную клятву, и вдруг убедиться, что все это было не более как ловкий обман, что у него нет матери, а вместо нее была какая-то интриганка, разыгравшая ее роль. Это было такое ужасное сознание, после которого, казалось бы, ничего уже больше не остается в жизни и нет с этой жизнью ни в чем примирения. Но в этой же самой жизни с ним встретилось дважды одно существо, которое дважды спасло его. Может быть, для него еще стоило жить. Вересов схватил себе горячку. Христина кинулась к соседям, те приняли участие в молодом, одиноком человеке, привели хорошего известного доктора, и тот его спас. Молодой выносливый организм перенес и эту страшную болезнь. Вересов стал поправляться и через 7 недель мог уже выходить на свет Божий. Кончилась горячка, а вместе с ней утих и первый пыл его душевного состояния, взбудораженного всеми предшествовавшими обстоятельствами. Теперь он постоянно уже стал тихо задумчив и глубоко сосредоточенно грустен, и втайне этих сосредоточенных дум и грусти надумал, как ему быть и поступать в его дальнейшей жизни. Он не считал себя более вправе тратить на себя деньги, оставленные ему покойным отцом. Эти деньги нажиты людской бедностью да нуждой, людскими слезами да страданием, думал он. Бог с ними, мне не надо их. Я им дам лучше назначение, пускай через меня ими пользуется тот, кто нуждается, кто гол и голоден. Они взяты у голодных, надо и возвратить их голодным. А я не хочу, я не смею пользоваться ими, я уже потому не смею, что не исполнил единственного отцовского завета». Так думал и так решил Иван Вересов. Он сузил и ограничил до последней возможной степени все свои житейские потребности. Он отказывал себе в малейшей прихоти, зато не пропускал мимо себя ни одного истинно голодного бедняка без того, чтобы не дать ему значительно щедрую подачку. И после каждой такой подачки, после каждого взноса на какое-нибудь честное, хорошее дело, на школу, на стипендию бедняку-студенту, на приют или богадельню, чувствовал, что как будто немножко легче становится на душе, как будто каждый раз с нее спадает частичка невыносимо тяжелого груза.